с улыбкой на бледном лице. Оставался только он. Она дергала ногами в воздухе, вцепившись в волосы руками. «Харри! Только он! Только он может ее спасти, если бы только он мог пошевелиться!» «Помогите!» Харри рывком сел на постели. Сердце в груди бешено колотилось. «Черт!» Услышав свой хриплый голос, он снова рухнул на подушку. Между шторами серела ночь. Он взглянул на электронные часы. Красные цифры сообщали, что сейчас 4:12. Ад в летнюю ночь. Кромешный. Харри свесил ноги с кровати и направился в туалет. Не глядя, справил нужду. Больше он сегодня не уснет. В холодильнике было пусто, если не считать бутылки легкого пива, которое оказалось тогда в его корзине по недосмотру. Он открыл шкафчик над мойкой. С полок смотрел молчаливый строй бутылок из-под пива и виски. Все, как одна, пустые. В припадке внезапной ярости он ударил в самую их гущу и слышал их звяканье даже после того, как закрыл шкафчик. Он снова посмотрел на часы. Пятница. В пятницу с 9 до 6. Стало быть, монополька откроется не скоро. Харри сел у телефона в гостиной и набрал номер Эйстена Эйкеллана. «Такси Осло. Как там на дорогах? Харри, ты что ли?» «Добрый вечер, Эйстен». «Добрый? Да я уже полчаса без дела сижу». «Сезон отпусков». «Знаю». «Владелец такси уехал за город. В Крагерё. А мне оставил самую медленную тачку». Самого медлительного города Скандинавии. Черт меня дери! Как после нейтронной бомбы. Не думал, что ты любитель попотеть на работе? Приятель, я потею, как свинья. Этот скупердяй покупает машины без кондиционера. Да мне после смены приходится напиваться, чтобы восстановить уровень жидкости в организме. Но это и стоит, будь здоров. Вчера я потратил на выпивку больше, чем наварил за день. Мне тебя искренне жаль. Надо было идти ломать коды. Хакерничать? За что тебя как раз выгнали из норвежского банка и вкатили полгода условно? Да, но у меня хорошо получалось. А тут... Кстати, хозяин подумывал о том, чтобы сократить объем работы. Но я вкалываю по 12 часов. Нам не хватает шоферов. Харри, не хочешь поработать таксистом? Спасибо, я над этим подумаю. Зачем звонишь-то? Мне нужно что-нибудь, чтобы уснуть. Сходи к врачу. Ходил. Он выписал мне имаван. Знаешь, такое снотворное в таблетках. Не помогло. Просил что-нибудь посильнее, но он отказал. Тебя, небось, разило? Еще бы он дал тебе. Рогипнол, Харри. Он сказал, что я еще молод для тяжелого снотворного. — А у тебя есть? — Спятил? — Это ж верный путь за решетку. — Но есть флунипам. Почти то же самое. Одна таблетка — и валишься. Без задних ног. — Хорошо. Я сейчас слегка на мели, но отдам деньги сразу, как получу зарплату. — А сны тоже? Того? — А? Я сны видеть перестану? На пару секунд на том конце повисла тишина. «Знаешь, Харри, я тут сообразил. Флунипам-то у меня кончился. Да и потом, опасный он. И сны видеть не перестанешь. Скорее, наоборот. Гонишь. Ну? Да и не нужен тебе флунипам. Просто попробуй успокоиться. Сделай перерыв. Перерыв? Ты сам понимаешь, что это невозможно. Харри услышал, как открылась дверь машины, и Эйстен послал кого-то к черту, потом заговорил снова. — Это из-за Ракели? Харри не ответил. — Поссорились с ней? Харри услышал какой-то треск и подумал, что это рация. — Ау, Харри! Друг детства спрашивает, не разбилась ли твоя жизнь вдребезги, а ты молчишь? — Разбилась. — тихо сказал Харри.